Маршал Крылов. В сентябре 1942 года будущий маршал Николай Иванович Крылов был назначен начальником штаба 62-й армии. Кто мог тогда знать, что эта армия, защищавшая Сталинград, войдет в историю, потому что примет на себя главный удар немцев и устоит? В Сталинграде, несмотря на высокую должность, Крылов сражался практически на передовой. Несколько раз немцам удавалось прорваться почти к самому штабу. Схватывались в рукопашную и отбивали врага. 162 дня генерал Крылов провел на передовой. Его ничем нельзя было испугать или вывести из себя. Он говорил потом: «Человеком невоенным я себя не мыслю. В сущности, я никогда не был им, если исключить детство». Сохранить Дальний Восток. Николай Иванович Крылов родился в селе Галяевка Сердобского уезда Саратовской губернии. Его отец был священником, а он вступил в только что созданный комсомол и в Красную армию, окончил саратовские пехотно-пулеметные курсы и был отправлен на Южный фронт. Для нескольких поколений советских людей «Гражданская война» — это фильм «Приключения неуловимых мстителей», умело снятый и невероятно популярный. Приключения стали зримым образом гражданской войны. Увлекательная авантюра, в которой хочется участвовать. В результате нам даже трудно представить себе, какой была настоящая гражданская война, которая развалила страну. В 1918 году на политической карте появились Азербайджанская и Грузинская республики. Баку заняли турецкие войска, а в апреле 1920 года Николай Крылов помогал устанавливать советскую власть в Азербайджане. Через год грузинские большевики подняли восстание и обратились к Москве за военной помощью. Николай Крылов участвовал и в этом походе. Потом молодого командира батальона перебросили на Дальний Восток, который Россия в годы гражданской войны могла утратить. Здесь высадились японские войска. К октябрю 1918 года они заняли Владивосток и остров Русский с его укреплениями и артиллерийскими батареями. Оккупировали Приморье, Преамурье, Забайкалье. Вслед за японцами высадились и американцы. Москва хотела избежать прямого столкновения с японской армией, поэтому создали буферную Дальневосточную республику. Вынужденное решение. «Война с Японией нам сейчас по понятным причинам не посильна», объяснил Владимир Ильич Ленин на 8-м съезде Советов в декабре 1920 года. «Мы должны попытаться сделать все возможное, чтобы не только оттянуть эту войну, но и по возможности избежать ее». Образовали народно-революционную армию, в которой служил комбат и будущий маршал Николай Иванович Крылов. Командовал армией известный в стране человек. Будущий маршал Василий Константинович Блюхер. Белыми войсками командовали высокообразованные, хорошо подготовленные офицеры. Но устоять перед напором красных они не смогли. Крылов участвовал в боях под Спасском, где белым нанесли последний сокрушающий удар. Этим боям посвящен некогда очень популярный марш дальневосточных партизан. «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боя взять Приморье, белой армии оплот, и останутся, как в сказках, как манящие огни, штурмовые ночи Спаска, волочаевские дни». В Токио поняли, что придется уходить. И белым оставалось только одно — бежать из России. 25 октября 1922 года Владивосток покинул последний японский корабль, и белых войск на территории России не осталось. Народно-революционная армия Дальневосточной республики вступила во Владивосток. Крылов с юмором вспоминал, как красноармейцы набрели на брошенный склад с трофейным обмундированием. «Мне достались шерстяные брюки английского происхождения». Со смешанным чувством грусти и радости расставался с собственными. Не всякий догадался бы, что штаны мои сшиты из сумок для гранат. Гражданская война завершилась. Николай Крылов остался служить на Дальнем Востоке. Окончил стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава «Выстрел». Вырос до командира бригады. Говорил: «Я гордился тем, что мне выпала честь служить в соединении, прославившем свое боевое знамя во многих сражениях против черных сил контрреволюции. Перед Великой Отечественной будущего маршала перевели на западную границу, и это определило его военную судьбу». Одессу оставляет последний батальон. Бессарабия с 1812 года входила в состав Российской империи. Но в 1918 году, когда Россию разрывала гражданская война, Бессарабию присоединила к себе Румыния. Летом 1940 года Бессарабия была включена в состав СССР, и 2 августа на политической карте появилась Молдавская Советская Социалистическая Республика. На новой советско-румынской границе создали 81-й укрепленный район – Дунайский. Начальником штаба укрепрайона был назначен полковник Крылов. Здесь он встретил войну. На рассвете красноармеец-оповеститель из штаба разбудил меня резким стуком в окно. Я быстро вышел во двор, и первое, что услышал, это рокот моторов ястребков, которые находились в воздухе, хотя никаких полетов и учений в воскресенье не планировалось. Боец сообщил, что командиров срочно вызывают в штаб. Я сказал жене: «Настя, может, это война? Только спокойно. Не перепугай ребят. Что надо делать, сообщу». Румынские войска перешли границу. Румыния была союзницей нацистской Германии. Бухарест присоединился к Германии в надежде на территориальные приобретения. Страной управлял маршал Йон Антонеско, профессиональный военный с большими политическими амбициями, националист и расист. Вместе со своими генералами он убил в стране минимум 200 тысяч евреев, причем евреи были лишь одной из групп, от которых хотели избавиться. Румыны ликвидировали и цыган, и украинцев. 11 сентября 1940 года Гитлер ввел войска в Румынию. Они взяли под контроль нефтедобычу и нефтеперерабатывающие заводы. Румынская нефть в военные годы была главным источником топлива для вермахта и немецкой военной промышленности. Крылова назначили заместителем начальника оперативного отдела штаба Приморской армии. 11 августа он стал начальником оперативного отдела, а 21 августа — начальником штаба армии. Многих молодых офицеров сразу назначили на высокие командные и штабные должности. Одни так и не смогли справиться с новыми должностями. Другие, одаренные от Бога, быстро набираясь опыта и знаний, соответствовали своим высоким званиям. Крылов безукоризненно обеспечивал управление войсками в ходе обороны Одессы. Приморская армия не позволила ни румынам, ни немцам сходу взять город. Сражение за Одессу продолжалось больше 2 месяцев. Имперский министр по делам оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг, идеолог нацистской партии, с нескрываемым раздражением записал в дневнике: «Упорное сопротивление Советского Союза — тема всех разговоров. Мы предполагали, что за сопротивлением последует паника, но вышло иначе. Советские русские сражаются свирепо, упорно, коварно и невероятно жестоко». Вожди нацистской Германии еще не поняли, на кого напали. Изучением Красной Армии ведал 12-й отдел Генерального штаба сухопутных сил Вермахта «Иностранные армии Востока». Отделом руководил подполковник Эберхард Кинцель. Он был ленивым и некомпетентным. В России не бывал, русского языка не знал и очень невысоко оценивал Красную Армию. Командование Вермахта пришло к выводу, что Россию больше нельзя считать военной державой первого класса. Да и сам Адольф Гитлер пренебрежительно говорил о советской армии: «Материальная часть, техника устарели, да и у русской армии отсутствует духовный размах». В реальности экономический, военный и демографический потенциал Советского Союза и Германии были несравнимы. Поражение Третьего Рейха было предопределено. Но 41-й был очень тяжелым годом. Одна из главных проблем первых месяцев войны, которую должен был решать и оборонявший Одессу Крылов, как противостоять немецким танкам. Через несколько дней после начала войны генерал-майор технических войск Михаил Львович Гореккер, который в Первую мировую был награжден 2 георгиевскими крестами, предложил свое изобретение — 3 рельса, сваренных в форме звездочки. Если танк пытался преодолеть препятствие, еж крутился и пропарывал ему днище. Так появились знаменитые противотанковые ежи. 3 июля 1941 года, после государственных испытаний, ежа приняли на вооружение. Еще одно средство — бутылки с зажигательной смесью, которую разработали в 6-м научно-исследовательском институте наркомата боеприпасов. Заправкой литровых бутылок ведал наркомат пищевой промышленности по распоряжению Государственного комитета обороны от 7 июля о противотанковых зажигательных гранатах — бутылках. Противотанковые зажигательные гранаты, бутылки, говорилось в постановлении, применять пехотным частям путем метания зажженной гранаты в танк. Попасть надо было в кормовую часть танка, где находился мотор. Фосфоросодержащая жидкость вспыхивала на воздухе и заливала мотор. В боях за Одессу немцы и румыны потеряли около 100 танков. В сентябре Приморская армия, по разработанному начальником штаба Крыловым плану, нанесла несколько успешных контрударов. Но понадобились силы для обороны Крыма, а войск на полуострове было маловато. 16 октября Приморская армия оставила Одессу, чтобы защищать Крым. Крылов мастерски организовал переброску всей армии с полным вооружением и боевой техникой, практически без потерь, в Севастополь, где она сразу же вступила в бой. Командующий Приморской армии генерал Иван Ефимович Петров и начштаба полковник Крылов 250 дней героически обороняли осажденный Севастополь. А в общем плане действий немецких войск захват Крыма значился как одна из первоочередных целей. Взять Севастополь было поручено 11-й армии, которой командовал генерал Эрих фон Манштейн. Бои носили невероятно ожесточенный характер. Немецкие войска несли большие потери, но защитникам города катастрофически не хватало боеприпасов. 4 июля Манштейн взял Севастополь, который до последнего оборонялся героически. Крылов был тяжело ранен во время артиллерийского обстрела. Осколок снаряда пробил лопатку, раздробил ребро, застрял в нескольких миллиметрах от сердца. Но он эвакуировался одним из последних на подводной лодке. Фронтовой корреспондент «Красной звезды» Василий Семенович Гроссман писал о Крылове в своем романе «Жизнь и судьба». Поздно ночью генерал Крылов прилег в своем блиндаже на койку. Дремота смешала в памяти севастопольские и одесские бои, крик штурмующей румынской пехоты, мощенные камнем, поросшие плющом одесские дворы и матросскую красоту Севастополя. Он вновь на командном пункте в Севастополе поблескивали стекла пенсне генерала Петрова, сверкнувшее стекло заблестело тысячами осколков, и уже колыхалось море. Послышался бездушный плеск волны о борт катера и грубый голос моряка-подводника: «Прыгай!» И последний взгляд на Севастополь, на звезды в небе, на береговые пожары. Подводная лодка уходила из Севастополя в Новороссийск. Город на Волге. Когда Николай Иванович Крылов прибыл в Сталинград начальником штаба 62-й армии, то командующего еще не было, и он сам руководил войсками. Летом 1942 года части вермахта перешли в наступление и прорвали оборону в полосе около 300 километров. Наступление вел генерал-полковник Фридрих Паулюс. В роли начальника оперативного управления Генерального штаба сухопутных войск он участвовал в разработке всех планов вермахта, в том числе нападения на Советский Союз. В январе 1942-го принял 6-ю армию. В мае получил рыцарский крест. Наступление Паулюса поддерживала 4-я танковая армия генерал-полковника Германа Готта. один из самых известных немецких танкистов. Он участвовал во всех кампаниях вермахта, начиная с польской осенью 1939 года. 23 августа 1942 танки Германа Готта вышли к Волге. Взять Сталинград и перерезать главную водную артерию России — Волгу — это превратилось для Гитлера в идею фикс. В его страстном стремлении добиться своего, не считаясь с потерями, было нечто маниакальное. Сталинградским фронтом командовал генерал-полковник Андрей Иванович Еременко. Ему подчинялась 62-я армия. Армию принял будущий маршал Василий Иванович Чуйков, который проявил себя в финскую кампанию. Уже после войны Чуйков вспоминал: «С Крыловым мы были неразлучны все время боев за город. Жили в одном блиндаже, вместе спали и ели, вместе переживали все радости и горести. В то трудное время мы хорошо узнали друг друга, и в оценке событий у нас не было расхождений. Я особенно ценил боевой опыт Николая Ивановича, полученный им в обороне Одессы и Севастополя, его глубокие знания, организаторский талант, умение работать с людьми». Штаб армии находился в 800 метрах от линии окопов на самом берегу Волги. Что это означало? Штабные будни Крылова описал Гроссман. Василий Семенович, может быть, лучше всех рассказал о Сталинградской битве, в которой участвовал с первого до последнего дня, получил орден и погоны подполковника. Немцы подожгли нефтебаки, и горящая нефть хлынула к Волге. Казалось, не было уже возможности выбраться живым из этого текучего огня. Огонь гудел, с треском отрываясь от нефти, заполнявшей ямы и воронки, хлеставшей по ходам сообщения. Горящая нефть плоско расплывалась по воде и, подхваченная течением, шипела, дымила, затравленно извивалась. Люди в ватниках помогли спуститься к берегу командующему армией и офицерам штаба. Начальник инженерной службы генерал Ткаченко сказал Крылову: «Все смешалось, товарищ генерал. Огонь течет, как вода, а Волга огнем жжет». Крылов размышлял, не вздумали ли немцы приноровить к пожару наступление. Нет, немцы не верят, что штаб армии находится на правом берегу. Сражались настолько умело, что немцы стали ощущать, что им не одержать победы. Это читается в письмах, которые солдаты вермахта писали тогда из Сталинграда. После войны их издали. Вот одно такое послание домой. «Сталинград все еще не пал. А ведь осталось пространство в несколько сот метров шириной и столько же длиной. Мы этот участок никак не можем взять, хотя бесчисленные дивизии почти через день атакуют русских. Но атаки захлебываются, их отбивают. Иногда много дней идет борьба за какой-то единственный дом. Вот такие дела. Всем нам это осточертело. Нас осталось здесь так мало. Большинство из тех, кто не был ранен раньше, в последнее время попали в лазарет. Хорошо бы ничего не видеть. Не видеть множество мертвых, раненых, и как они лежат, и какое у них выражение глаз. Ожесточеннее боев еще не было. Накануне контрнаступления советские войска удерживали лишь узкую полоску берега и небольшую часть города, от которого остались одни развалины. То и дело схватывались в рукопашную, дрались штыками и ножами, но сбросить красноармейцев в Волгу и овладеть городом у немцев не получалось. «Борьба в Сталинграде перемалывала одну дивизию за другой», вспоминал генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, который руководил личным военным штабом фюрера. «Честолюбие вдохновляло Паулиса на то, чтобы закончить битву полным успехом». В реальности честолюбие мучило отнюдь не Фридриха Паулюса. Чем дольше продолжалась эта битва, тем сильнее было желание Адольфа Гитлера во что бы то ни стало подчинить себе город. Взять Сталинград и перерезать главную водную артерию России — Волгу — это превратилось для фюрера в идею фикс. В его страстном стремлении добиться своего, не считаясь с потерями, было нечто маниакальное. В 1942-м военные училища Красной Армии подготовили больше полумиллиона молодых офицеров. Сложилась система подготовки стратегических резервов, когда не только формировались новые соединения из призывников, но и отводились в тыл на переподготовку боевые части, нуждавшиеся в отдыхе и пополнении. Изменилась структура управления войсками. Формировались танковые армии, артиллерийские дивизии, воздушные армии. Все это давало возможность концентрировать силы на направлениях главного удара и громить вермахт. 19 и 20 ноября 1942 года три советских фронта перешли в наступление. Ключевую роль сыграли сосредоточенные на главных направлениях удара 4 танковых и 2 механизированных корпуса, в общей сложности 900 танков. За три дня наступающие советские войска окружили 17 дивизий 6-й немецкой армии и 5 дивизий 4-й танковой. Маршал Василевский так оценивал работу Крылова на поле боя. Сразу почувствовалось, что это человек, сочетающий в себе твердый характер и недюжинный ум, человек самоотверженный, надежный, в самом высоком смысле слова, на которого можно положиться при любых обстоятельствах. Потом я узнал, что Николай Иванович обладает также редкостной работоспособностью. Назначение Чуйкова командармом, а Крылова начальником штаба, полностью себя оправдало. Сработались они отлично, причем возглавляемый Крыловым штаб внес чрезвычайно много нового в практику боевого управления войсками, сражавшимися в сложнейшей, часто совершенно необычной обстановке. Командующий 6-й армией Фридрих Паулюс, сознавая безнадежность своего положения, попросил разрешения капитулировать. Гитлер телеграфировал: «Запрещаю! Армия удержит свои позиции до последнего солдата и своей героической стойкостью внесет незабываемый вклад в дело обороны». Адольф Гитлер требовал от солдат вермахта фанатичного сопротивления. «Во главе рейха стоит человек, который знает только один принцип — бить, бить и снова бить. Исход борьбы решит тот, кто нанесет последний удар. В моем лице они имеют противника, который вообще не знает слова «капитуляция». Моей привычкой всегда было, еще когда я был ребенком, оставлять последнее слово за собой». Но ничто не могло спасти немцев. На рассвете 31 января 1943 года бойцы Красной Армии стояли у входа в Сталинградский центральный универмаг. Верхние этажи были разрушены, дом выгорел, но в подвале скрывались немецкие генералы во главе с Паулюсом. У них еще оставалось личное оружие, могли застрелиться. Но предпочли этого не делать. Взявшие их в плен, советские офицеры презрительно говорили, что Паулюс и его офицеры явно не желали отдавать свою жизнь за Германию. За день до этого фюрер и канцлер Германского рейха Адольф Гитлер присвоил командующему 6-й полевой армии Фридриху Паулюсу высшее воинское звание генерал-фельдмаршала. Адъютант командующего сделал запись в военном билете. Но положенный ему жезл и новенькие погоны, сдавшийся в плен Паулюс, получить не успел. Красноармейцам бросились в глаза чисто нацистские объявления «Не для русских». Последнее убежище генерал-фельдмаршала больше походило на отхожее место, чем на штаб командующего армией. В подвале были 2 туалета. Повсюду грязь, гадость, нечистоты, человеческие экскременты и еще бог знает что. Немцы боялись выходить на улицу и справляли нужду прямо в подвале. Спальню Паулюса от помещения штаба отгородили ширмой, но и сюда проникали смрад и зловоние. «Паулюс лежал на кровати, когда я вошел», — рассказывал один из советских офицеров. «Он был в шинели и в фуражке. На щеках двухнедельная щетина. Похоже, он начисто утратил мужество». А выпущенные из подвала немецкие генералы с изумлением разглядывали взявших их в плен советских солдат. «Немцы», — вспоминал один из помощников Паулюса, «ободранные в тонких шинелях, поверх обветшалой форменной одежды, с запавшими, небритыми лицами. Солдаты Красной Армии, полные сил, в прекрасном зимнем обмундировании. Это был облик победителей. Я был поражен и другим. Наших солдат не били и не расстреливали. Советские солдаты Среди развалин разрушенного немцами города вытаскивали из карманов и предлагали немецким солдатам свой кусок хлеба, папиросы и махорку. Капитулировавшие в Сталинграде немцы не походили на победоносных солдат вермахта, покоривших пол Европы, героев немецкой кинохроники. Брезгливость и ненависть вызывали не только окруженные на Волге, а они все. Немцы убивали мирных жителей, беззастенчиво их грабили, тащили все, что попадало под руку. И советские солдаты тоже ничем не напоминали жалкие фигуры красноармейцев, которые мелькали в пропагандистских фильмах имперского министра народного просвещения и пропаганды Иозефа Геббельса. Уверенные в себе, они не собирались мстить побежденным, а сталинградцы-то имели на это право. После Сталинграда рейх-нацистская Германия была обречена, а мир восхищался советскими солдатами. Британский король подарил защитникам Сталинграда меч с надписью «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, от короля Георга VI» в знак глубокого восхищения британского народа. Командующий армией. После Сталинграда высшему командованию Красной армии стало ясно, что генералу Крылову надо предоставить возможность действовать самостоятельно, и он получил под командование 21-ю армию. На Западном фронте участвовал в Смоленской наступательной операции, и его войска умело прорвали оборону врага. В сентябре 1943 года Крылову присвоили воинское звание генерал-лейтенанта. А в октябре он принял под командование 5-ю армию, участвовал в Оршанской и Витебской наступательных операциях, успешно наступал в ходе белорусской стратегической операции. Его частям предстояло форсировать реку Березину. Крылов решил провести свои войска через болотистую местность, которая считалась непроходимой, и форсировать реку там, где немцы этого точно не ждали. И он отложил время артподготовки. У соседей уже грохотали пушки, и пехотинцы готовились подняться в атаку, а 5-я армия молчала. И немцы решили, что она наступать не будет, и начали перебрасывать свои резервы на другие участки фронта. Вот тогда Крылов отдал приказ о наступлении. Стремительный бросок его войск немцы просто не могли остановить. Также успешно он форсировал еще одну водную преграду — реку Неман. Маршал Иван Христофорович Баграмян вспоминал: «Крылов блестяще проявил себя и на посту командарма как в операции «Багратион», так и в сражении за Восточную Пруссию. Николай Иванович не имел высшего военного образования, но его отточенное оперативное мышление и ясное предвидение неожиданных поворотов в боевых действиях просто поражает». Армия Крылова освободила Вильнюс и Каунас и первой вышла к границам Восточной Пруссии. Последние битвы Второй мировой стали для немцев самыми кровавыми. Поражение 1944 года обошлись Германии почти в 2 миллиона человек убитыми. За первые 5 месяцев 1945-го погибли еще почти 1,5 миллиона немцев. Это не считая жертв среди мирного населения. Но вермахт продолжал сражаться, и каждый бой был тяжелым. Командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Иван Данилович Черняховский, представляя Крылова к высокой награде, писал: «Проведенные 5-й армии операции по своему размаху, решительности действий, темпам движения, умелому маневру на поле боя и достигнутым результатам являются поучительными операциями в современной войне». 19 апреля 1944 года за умелое руководство войсками в ходе белорусской наступательной операции Крылов был награжден Золотой звездой Героя Советского Союза. В июле он был произведен в генерал-полковники. Черняховский, молодой и очень талантливый полководец, высоко ценил Крылова. Уже первые шаги его на посту командующего армией показали его человеком широких взглядов, обладающим глубокими познаниями и боевым опытом, незаурядными организаторскими способностями. 16 апреля 1945 года для Николая Ивановича боевые действия на европейском континенте неожиданно завершились, хотя Вторая мировая продолжалась. Сам Крылов вспоминал: «После взятия Кёнигсберга, когда все войска победителей готовились к штурму Берлина, 5-я армия была тайно погружена в эшелоны и направилась на восток. Зачем? Почему? Никто ничего не знал». Ракетный щит. 5-я армия Николая Крылова была переброшена на Дальний Восток и включена в состав 1-го Дальневосточного фронта, которому предстояло разгромить японскую Квантунскую армию и освободить Маньчжурию от оккупантов. Когда вермахт был разгромлен, началась державшаяся в секрете переброска частей Красной армии на Дальний Восток. 5-й армии Крылова предстояло сыграть важную роль в этой кампании — прорвать линию обороны Квантунской армии в самом трудном месте. Здесь находился японский укрепрайон, где артиллерийские орудия и пулеметы были хорошо укрыты за бетонными укреплениями, а перевалы и тоннели были заминированы. Японцы были готовы все взорвать, чтобы преградить путь Красной армии. Крылов долго готовил свои войска к действиям в горной местности. Он нарушил все каноны. Без авианалетов на врага и без артподготовки отправил пехоту, чтобы она в рукопашном бою захватила линию укреплений. Такого японцы не ожидали. И получилось. Квантунская армия была разгромлена и сдалась. 8 сентября 1945 года за разгром крупной группировки японских войск на территории Маньчжурии и за личную отвагу и мужество Крылов был отмечен 2-й золотой звездой Героя Советского Союза. После войны он продолжил службу на Дальнем Востоке. В 1953 году он стал генералом армии, командовал различными военными округами. Маршал Василевский вспоминал с нескрываемой симпатией: «Собственное служебное положение никогда не имело для него слишком большого значения. Не раз, получив возможность выбора, он предпочитал быть назначенным на менее высокий пост и в то же время всегда был готов взять на себя самое трудное». Будущий министр обороны, а тогда главнокомандующий сухопутными войсками, маршал Андрей Антонович Гречко так оценивал Крылова в роли командующего Ленинградским военным округом: «Требовательный, высококультурный и трудолюбивый генерал. Несмотря на отсутствие высшего военного образования, правильно разбирается в оперативно-тактических вопросах, хорошо усвоил природу современного боя и операции». Самое трудное ждало его впереди. Весной 1963 года начальником генерального штаба был назначен маршал Сергей Семенович Бирюзов. А кто его заменит на посту главнокомандующего ракетными войсками стратегического назначения? Возникла фамилия Крылова, который в апреле 1962 года стал маршалом. Кто-то возражал: у него нет академического образования. Но служивший с ним на Дальнем Востоке министр обороны, маршал Родион Яковлевич Малиновский, нисколько не сомневался в правильности выбора. Теперь от главкома РВСН Крылова во многом зависела безопасность нашей страны. Ему предстояло работать с директорами крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса, с генеральными конструкторами ракетно-космических систем, с главными ракетно-ядерного оружия, а это знаменитые люди: Сергей Павлович Королев, Михаил Кузьмич Янгель, Владимир Николаевич Челомей, Валентин Петрович Глушко. Западные разведки недооценивали уровень развития советской науки, поэтому так сильно промахнулись, недооценив успехи Советского Союза в ядерной и ракетной сферах. Ученые принесли советской науке мировую славу и сыграли важную роль в создании ракетно-ядерного оружия. Сначала казалось очевидным, что атомные бомбы, как и прежде, станут доставлять самолеты. Но ракеты, сначала малые и средние, а потом и межконтинентальные, стали реальным средством доставки ядерных боезарядов. С появлением советского ракетно-ядерного оружия Соединенные Штаты утратили чувство неуязвимости. Запад ощутил привкус поражения. Американцев охватил страх. В школах стали устанавливать сирены противовоздушной обороны по настоянию родителей и местных политиков. Взрослые дети посещали учения по гражданской обороне. Став президентом, Джон Фицджеральд Кеннеди распорядился вдвое увеличить производство своих ракет. Он хотел, чтобы половина стратегических бомбардировщиков была готова к взлету через 15 минут. В 1960 году в океан вышла первая лодка с баллистическими ракетами «Поларис». Через два года в океанской толще появится еще 8 подлодок. Это 144 ракеты, оснащенные ядерными боеголовками и нацеленные на Советский Союз. Но мозговой центр военной авиации Rand Corporation все равно пугал белый, предсказывая, что и американские стратегические бомбардировщики, и ракетные шахты все равно могут быть уничтожены советским ракетным ударом. Советский Союз сначала догнал Соединенные Штаты в ракетно-ядерных вооружениях, а затем начал перегонять. Благодаря усилиям и маршала Крылова, и наших талантливых конструкторов, все более мощные ракеты с разделяющимися головными частями одна за другой занимали стартовые позиции. Николай Иванович 10 лет командовал ракетными войсками стратегического назначения. Он был избран членом ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета СССР, написал воспоминания. Ракеты маршала Крылова заставили Соединенные Штаты предложить Москве переговоры о прекращении гонки ядерных вооружений. Он немного не дожил до приезда в Москву американского президента Ричарда Никсона, который, осознав реальность, 26 мая 1972 года подписал в Москве два важнейших советско-американских соглашения. Бессрочный договор об ограничении систем обороны против межконтинентальных ракет и договор об ограничении ядерных стратегических вооружений ОСВ-1, который предусматривал прекращение строительства новых шахтных установок для межконтинентальных баллистических ракет и замораживание числа пусковых установок на подводных лодках на момент подписания. Николай Иванович Крылов скоропостижно скончался 9 февраля 1972 года в возрасте 69 лет. Похоронен у Кремлевской стены на Красной площади в Москве. Маршал Чуйков с горечью говорил о своем боевом товарище. «Мы встретились в Сталинграде, и эта встреча была на всю жизнь, до того скорбного часа, когда довелось мне проводить самого дорогого и родного моего друга, которого подарила мне моя долгая жизнь в его последний путь на Красную площадь».